Лео берется всерьез за литературу по гармонии и композиции. Читает старые музыкальные журналы, изучает партитуру. Но этого мало. После того наброска он шагнул в мир новых звуков и тем туда, где нужно писать по-новому. Ему приходится двигаться ощупью. Того, что он умел раньше, явно недостаточно. Его палитра слишком бедна. И знания, которых ему не хватает, нельзя почерпнуть из книг. Так что-то умирает. Так что-то происходит. Наступает время осенней охоты. Далекие выстрелы разрывают на части чистый холодный воздух. Утром на полях лежит иней, по ночам падают звезды. Лео с отцом идут через лес. Ружья они, как всегда, несут дулом вниз, и в соответствии со строгими охотничьими правилами отца у каждого из них всего по два патрона, чтобы не палить впустую. На поляне они видят зайца. Отец проворнее Лео, гораздо проворнее. Одним движением он скидывает ружье и прикладывает его к щеке. Гремит выстрел. И заяц мертв. Они подходят к нему. «Неплохо», — отец поднимает зайца. «Хороший зверек». «Отличный выстрел», — говорит Лео. «Ну, не знаю». Отец доволен. «Мы ведь близко подошли к нему. Даже очень близко. Все равно. Мне случалось стрелять и получше. В прошлом году на прогалине, помнишь, тогда заяц был от нас гораздо дальше. Да. К тому же он бежал. Все равно это хороший выстрел», — настаивает Лео. «Да, конечно. Может быть. Ты прекрасный стрелок». «Может быть. Конечно, я неплохо стреляю». «Ты попал бы в него, даже если бы он побежал». «Ты прав, я попал бы в него». «Папа, мне хочется заниматься композицией». Отец молчит. Потом свяжует зайца на глазах у Лео. «Лео, Лео. Вот оно, то мгновение, когда ты сделал неправильный ход. Ты мог бы обрести свободу, если бы у тебя хватило смелости воспротивиться, сказать отцу, что ты все равно уедешь, чтобы заниматься композицией, с его согласия или без него. Ты ведь знал, что в случае необходимости справишься и один. Но ты промолчал. Не воспротивился, не захотел стать свободным. Ты просто сказал: «Конечно, папа», и опустил голову. И тут же понял, что тебя ждут тяжелые годы, что каждый год ты будешь сражаться с самим собой, пока не накопишь достаточно мужества и пока тебе снова не представится такое мгновение. «Разве ты не поедешь в Париж? К этому, как его... Ты должен ехать в Париж». «Конечно, папа. Но композиция... Можешь заниматься чем хочешь в свободное время. Карьера прежде всего». «Конечно, папа, но я оплачиваю твое учение. И потратил на него уже целое состояние. О композиции не может быть и речи. Зачем она тебе? На что ты будешь жить? И довольна об этом. Ты едешь в Париж. Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо». Потом он сидит в конюшне. Он вернулся с охоты, но не может заставить себя войти в дом. Ему хочется побыть здесь. Фиделио храпит и склоняет к нему голову. Лео сидит, прислонившись к стенке стойла. черная собака, дремлет у его ног. Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо. В теплой темноте конюшни Лео клянет себя. Теперь он поедет в Париж. Когда-нибудь он скажет отцу за это спасибо. Он смотрит на свои руки, хватает ружье и стреляет в Фиделю и в черную собаку. У него только два патрона. В ту же ночь Лео приснилось, что он стоит один в осеннем поле. Уже стемнело. В сумерках над вершинами деревьев он видит глаза великана. На великане красный плащ. Медно-красное лицо заросло щетиной. Лео страшно, но он спокоен. Великан показывает ему на холмы и на горизонт, над которым только что взошли две звезды. Видишь те звезды? Звезды золотистые, яркие, гораздо ярче обычных. Они стоят одна над другой. Да-да, вижу. К ним-то я и стремлюсь. Мне так хочется попасть туда. Лео всем сердцем стремится к тем звездам. Неожиданно верхняя звезда блекнет и гаснет. Когда ты достигнешь оставшейся звезды, ты умрешь. Сон кончился. До утра Лео спал спокойно. Ему снились уже другие сны. Но он еще долго помнил этот короткий сон, даже после приезда в Париж. Вздрогнув, Спот приходит в себя. Время вокруг него сгустилось. Сколько он тут просидел? Он оглядывается по сторонам. Переборки каюты как будто сдвинулись, срослись с ним. Монотонные корабельные звуки, шорохи, скрип, звон давили на уши. Что-то причиняло ему боль. Судно скользило в ночи. В иллюминаторе было черно. А он сидел тут, пассажир, путешественник, случайный музыкант, не имевший даже имени. Он путник, всегда только путник. По правде говоря, это путешествие началось уже тогда, когда он сидел в Ландо, увозившем его из родного дома. Когда сидел в купе, и его трясло, потому что ему было страшно, и он был один. И вместе с тем он был счастлив, что уехал из дома. Еще как счастлив! В тот день и началось его великое путешествие, которое привело его сюда. Путешествие, за время которого он лишился и своего имени, и своего лица. В Париже его не покидало чувство, что он в пути. Уютная комната, которую он снимал на Монмартре, была чем-то вроде кареты или корабля. Когда он закрывал за собой дверь и оставался в комнате один, он замечал, что она движется. Днем, бродя по улицам, он как будто плыл по рекам, по незнакомым, порожистым водным путям. Оренока, Миссисипи, то были широкие улицы и проспекты. Преодолевал необозначенные на картах речные дельты, притоки и болота, то были боковые улицы и переулки. Он совершал путешествия и в мир музыки, ходил на концерты, слушал музыку, о существовании которой даже не подозревал. Музыку, о которой никогда не говорили в Хенкердингене и Штутгарте. Посещал страны, еще не открытые и не нанесенные на карту ни одним немецким географом. Знакомился с эскимосами и монголами музыкального мира, импрессионистами, живыми людьми, писавшими музыку, не похожую на ту, какую он знал. Сам он словно явился из 18-го столетия, даже некоторые детали его одежды напоминали о прошлых веках. Ему не хватало только парика. Он, точно камень, пролетел по воздуху через целое столетие и явился на праздник в неподходящем наряде, с чемоданами, набитыми смешным хламом. Он как безумный искал среди своих вещей хоть что-нибудь, чем можно было бы пользоваться. Искал, расшвыривая вокруг себя парики и пудреницы, шпаги и трости, а также розовые минуэты с лентами, гипсовые бюсты, безделушки, медальоны и «Gross und kleine Stücke für Violin» разбрасывал, как попало. Ура! В этом путешествии ему довелось отведать дорогих яств, сказочных напитков, наслаждаться ароматом тысячи и одной ночи. Все было как шампанское. Он был принят в класс маэстро, и начались занятия. Бесконечные упражнения. Новые и новые пьесы, неутомимая работа над деталями и форшлагами. Это был подлинный музыкальный шабаш ведьм. Маэстро стоял как волшебник среди учеников и слушал их игру. В классе было 12 учеников, 9 юноши и 3 девушки в возрасте от 11 до 19 лет, страшно не похожих друг на друга. 12 новичков в искусстве ворожбы. 12 попутчиков Лео по путешествию. С новыми друзьями Лео посещал концерты и выставки, плакал и смеялся, узнал, что есть и другие напитки, кроме ликера и портвейна. Они совершали загородные прогулки, обсуждали книги и картины, но главным образом говорили о музыке. Он влюблялся по очереди в своих соучениц, и они по очереди влюблялись в него. И это тоже было путешествие. В то же время он совершил еще одно путешествие. Путешествие сквозь лихорадку и туман болезни. Вскоре после приезда в Париж Лео заболел корью, потом ветряной оспой и свинкой. Эти три детские болезни следовали одна за другой, он болел долго. Когда он заболел оспой, его положили в больницу. Друзьям не разрешили навещать его, но маэстро регулярно приходил к Лео, наблюдая за ходом болезни. Казалось, детство разом выпустило Лео из рук, и он должен был одним махом наверстать все, на что у других детей было достаточно времени. У Лео не было времени на болезни. Ему уже стукнуло 15, и потому его болезни протекали медленно и тяжело. Он пролежал в больнице в общей сложности 2 месяца, покрываясь то сыпью, то волдырями. Иногда у него сильно поднималась температура, но он решительно не хотел сообщать родителям о своей болезни. Маэстро был с ним согласен. Он вообще отнесся к болезням Лео очень спокойно, хотя тот и заболел в разгар занятий. Больница была католическая. Там было полно монахинь. По ночам во время своего дежурства монахини напевали, переходя от кровати к кровати. При высокой температуре их пение казалось Лео шумом моря. Сверкающие волны уносили его в темноту. Он никогда не видел моря. Но ему снилось, что он — Одиссей, прикованный цепями к большой кровати с балдахином. Он плывет по волшебному морю и слышит пение сирен. После выздоровления он написал небольшое скерцо о прикованном к кровати Одиссее. Когда Лео окреп и уже мог ходить, маэстро принес с собой его скрипку, и Лео играл для больных и монахинь. Скрипка казалась чужой. Он слишком долго не прикасался к ней. И звучала теперь совсем иначе. Во время болезни Лео не хотел смотреться в зеркало. Одного раза вполне хватило. Как-то взглянув на себя после ветрянки, он так испугался собственного вида, что ему даже стало хуже. Когда его выписали из больницы, и он перед зеркалом переодевался в свою одежду, он вдруг увидел худого, бледного незнакомца с обтянутыми скулами, заострившимся носом и серыми губами. Лео не сводил с него глаз, не понимая, кто это. Он поднял руку, и незнакомец в зеркале тоже поднял руку. Волосы у него были почти черные. Еще долго Лео вздрагивал, увидев себя в стекле витрины или в зеркальце для бритья. Только руки остались прежними. Их он узнал. А вырос он так, что весь его гардероб пришлось сменить. Ему исполнилось 16, потом 17. Он быстро стал одним из лучших учеников в классе маэстро. Внешне маэстро всегда был спокоен и невозмутим. То, что он говорил Лео о занятиях, оказалось правдой. 10 часов в день. Маэстро перестал концертировать и полностью посвятил себя преподаванию. Он был суров со своими учениками, одинаково замкнут, одинаково безжалостно критичен, одинаково точен и никогда не улыбался. Доверие, мелькнувшее между ним и Лео в Хенкердингене, больше не появлялось. Ученики знали, что их учитель — великий скрипач. Они трепетали перед ним и много занимались. Они знали его, но никто ничего не знал о нем. Однажды в субботу вечером Лео шел домой с двумя товарищами по классу, Жан-Сиром, который был немного старше его, и Даниэль, у которой густая грива рыжих волос то и дело падала на лицо. Они слушали концерт, а потом ходили на танцы. Им было весело, они были возбуждены, и вокруг них словно витало светлое облачко смеха. Лео и Жан-Сир не заметили человека в черном, занятый своим разговором. Слушать Моцарта — все равно, что пить шампанское ушами. Даниэль с восторгом внимала им. Однако глаза ее, скрытые гривой волос, очевидно, следили за всем происходившим вокруг, потому что она вдруг остановила своих спутников. «Маэстро!» — беззвучно прошептала она. Лео и Жан-Сир не сразу поняли, о ком она говорит. Потом они остановились и с ужасом уставились на человека, который, шатаясь, вышел из боковой улицы. Он был грязен и страшен. Их он как будто не видел. «Может, не надо?» — неуверенно начал Лео, но друзья поняли его. Едва ли маэстро хотел, чтобы они видели его в таком состоянии. «Наверное, он предпочел бы обойтись без посторонних», — тихо сказал Жан-Сир. Они услышали неразборчивое бормотание маэстро и остановились в растерянности. Жан-Сир побледнел от волнения. Все это было неестественно, невозможно. Неужели это их всегда подтянутый, строгий учитель? Неужели этот человек, упавший у них на глазах в сточную канаву, великий, всемирно известный музыкант? Да это жалкое, опустившееся существо, больная собака. До ней долетело рычание. Маэстро был не похож сам на себя. Лицо у него отекло, глаза помутнели. Первой опомнилась Даниэль. «Ему надо помочь», — сказала она. «Не дай бог его увидит полицейский, или он повредит себе руки». Они подошли ближе. «Помочь вам, господин профессор?» «Постойте, никак это...» Он смотрел на них и не узнавал. Было видно, что он пытается взять себя в руки. «У своего профессора не спрашивают, вы не пьяны? Спрашивают, вам плохо? С вами что-то случилось?» Маэстро ответил не сразу. «Да нет, со мной все в порядке», — хрипло ответил он. «Ничего страшного не случилось». «Ничего». «Нет-нет». «Но они улетели». «К сожалению, они улетели». «Все?» «Да-да». «Кто улетел?» — спросила Даниэль, пока они медленно и почтительно вели маэстро по улице. «Что улетело?» «Все. Все деньги». «Что вы говорите, господин профессор? У вас украли деньги?» — продолжала расспрашивать Даниэль, оказавшаяся более практичной, чем ее друзья. «Деньги? Я же говорю, что мои деньги улетели. Ха! Да плевать я на них хотел. Плевать мне на деньги». Молодые люди переглянулись. Лео чувствовал, как при виде этого пьяного человека в нем поднимается тошнота. Эта картина что-то напомнила ему, вызвала тревогу. Его вдруг озарило. «Вы потеряли деньги, господин профессор!» Маэстро подозрительно посмотрел на него. «Что вы меня все время путаете, а, юный Левенгаупт? Ведь вы юный Левенгаупт, если не ошибаюсь. Несчастный мальчишка из Швабии? Хм. Избалованный бархатный мальчик с локонами? Не отрицай. Я узнал тебя. Не забывай, мне известны твои самые сокровенные тайны. Что вы делаете в городе в это время суток, молодой человек? Хм? Разве вам не положено сидеть сейчас дома и готовить уроки? Вам следует больше заниматься, молодой человек. Больше заниматься. И меньше задавать вопросов». Даниэль и Жан-Сир в ужасе смотрели на учителя. Маэстро стало плохо. К ним подошел полицейский и спросил, все ли в порядке. Даниэль испуганно ответила, что все в порядке, просто господину не здоровится. Полицейский флегматично пожал плечами. «Не здоровится», — буркнул он и ушел. Лео машинально помогал друзьям вести маэстро. Наконец он понял, что произошло с учителем. Думать об этом было больно. Он надеялся, что маэстро не проговорится и не выдаст Даниэль и Жан-Сиру его тайну. Не успели они пройти несколько шагов, как маэстро сказал: «У нас составилась приятная партия в Баккара. Я уже выиграл довольно крупную сумму. Сперва мне везло, но теперь я разорен. Вот так». Лео кивнул друзьям. «На той улице есть и горный дом», — тихо сказал он. «Понимаете, едва ли неназидательно», — продолжал маэстро. «За последние 6 месяцев я умудрился проиграть все, что у меня было. Все, что я заработал за 20 лет. Удивительно, как быстро приходит и уходит состояние в наши дни. Впрочем, уходит быстрее, чем приходит. Как я уже сказал, мне понадобилось 20 лет, чтобы заработать эти деньги. Дайте-ка припомнить. Я заложил все, что у меня было. Деньги счет любят. Но нынче вечером я проигрался в пух и прах. И тогда дошла очередь до скрипки. Мне пришлось дать им расписку, что отныне и на вечные времена моя скрипка принадлежит им. Иначе меня оттуда не выпустили бы, да?»